Глава 20. Пространство Ксай. Ярус 2. Команда 2. Локация Северная Миба. Самая легкая охота. Грохнул хорошо знакомый приглушенный взрыв. Его даже взрывом-то назвать сложно, но это если не знаешь, что источником приглушенного звука является пороховой заряд, сработавший где-то в недрах туши, большей частью скрытой под песком. Подарки губастые твари хватали исправно и ни разу не попытались выплюнуть. Заглатывали жадно и явно глубоко, огонь после взрыва мелькал редко, а дым выходил постепенно, просачиваясь через песок и растерзанную тушу неизвестного размера. Да-да, грешник вот уже второй день уничтожает этих созданий, но так и не научился по габаритам щупалец определять, насколько большой монстр подавился гранатой на этот раз. Из описания ведь не понять, а каждый раз просвечивать местность исследованием энергии не напасешься. Вы убили антагониста. Элитную тварь. Элитная тварь. Песчаный ловец Мибы. Каста нет. Уровень 28. Усиление. Улучшенная сила, высочайшая защита в неактивном состоянии. Улучшенная незаметность. Улучшенное осязание. Улучшенный нюх. Экономный анабиоз. Значительно повышенная защита от дальнобойных физических атак. Улучшенное сейсмическое чутье, повышенная защита от яда, повышенная защита от огня, мастер песчаных конструкций. Получено 12 баллов, плюс 697 к карме. Песчаный ловец Мибы вносится в ваш расширенный рейтинг. Грешник улыбнулся. Какое богатое место снова элитная гадина досталась. В основном они здесь по классу редкие, вроде того тигра, при победе над которым довелось впервые прогреметь на весь ярус. Но примерно в одном случае семи достается добыча поинтереснее. Элитным был тот огромный скорпион, который едва не добрался до грешника в первую ночь на втором ярусе, только уровнем побольше, за что и дали богатое достижение. Эти параметрами здорово уступают, но не скажешь, что легкие противники. Уязвимое тело скрыто в толще песка, добраться до него сложно. Щупальца, как убедился грешник, прекрасно защищены. Да, и писание подсказывает, что травить ловцов, сжечь огнем и расстреливать из луков проблематично. Да и как расстрелять того, кто скрывается на дне глубокого окопа? Только если на краю позицию занять, подставляясь под когти и рискуя свалиться вниз при обвале песка. Весьма непростой противник. Но не в том случае, когда у тебя имеется запас гранат. Пусть даже настолько примитивных и маломощных, внутренности твари не защищены от осколков, губастая пасть вечно приоткрыта, потому столь примитивный способ убийства срабатывает без осечек. А еще пригодилась волокуша, точнее одна из ее деталей и самый длинный шест. Это существенно упрощало охоту. Всего-то и требуется ходить осторожно по округе, издали прощупывая почву перед собой. Ловцы маскировали свои ловушки мастерски, как и говорило описание, но обманывали лишь зрение. Касание шеста сразу подсказывало, что здесь не все чисто. Иногда грешник баловал себя, используя исследование. Бывало, оно подсказывало 2-3 ловушки за одно применение. Но энергия не бесконечная и восстанавливается медленно. Часто делать это не получалось. Дважды попадались раритетные твари. Но опасаться их стоило лишь из-за названия и высоких параметров, в остальном они ничем не отличались от слабых сородичей. Также запросто дохли от единственной гранаты. Будь у грешника жестянок с порохом побольше, он бы все пространство между барханами в ноль зачистил. По весьма приблизительным прикидкам, здесь в песке скрывается несколько сотен ловцов. Уникальное место. И в чем же его уникальность? Да в том, что при этом ни один рядовой монстр не попался. Все встреченные не ниже редкой категории с немалым набором усилений. Вознаграждение за них, естественно, повышенное, но при этом процесс уничтожения тварей невероятно прост, даже ребенок спокойно справится. Хотя нет, одна сложность все же имеется. Ведь после каждого взрыва приходится спускаться в яму за трофеями, после чего выбираться по сыпучему песку. Даже используя постромки и закрепленную волокушу, приходится тратить время и силы. Особенно поначалу трудно пришлось, когда нога еще не полностью восстановилась. Ну да ладно, грешно жаловаться. Ведь контейнеры всегда оказываются наверху, на песчаной поверхности или на развалах поникших щупалец. Не приходится устраивать раскопки. Спасибо кукловодам, не стали усложнять и без того непростую жизнь. Гранат у грешника не настолько много, чтобы тотальный геноцид устраивать. Поэтому он расчищал путь по долине среди гряд барханов строго по узкой полосе, ведущей с юга на север. Ему надо просто пройти через зажатую между песчаными грудами местность. И все приконченные на этом пути твари – неизбежное зло, сопутствующее явление. что-то вроде работы сапёра на минном поле. Но надо признать, что работа эта выгодная. Выгода заключалась не только в богатых трофеях, которые выпадали при победах. Как в ловчих ямах, так и на поверхности частенько встречались кости слонов и их бивни. И то, и другое можно разбирать на запчасти, благо контейнеров для переработки здесь завались, все утащить не получится. С учетом собранного до этого, на волокуше скопилась гора добра. И это гораздо выше лимитов переноски. То есть грешник при всем желании не сумеет унести эти ценности на плечах, если придется бросить транспортное средство. А бросать, скорее всего, придется. Горы не выглядят простыми, карабкаться по ним с волокушей не получится. Как он выкрутится из столь серьезного перегруза, непонятно. Но пока есть возможность тащить все за собой, а не на себе, волноваться не о чем. Лазейка в правилах позволяет хоть вагон добра таким образом перебрасывать. В одной из раритетных тварей обнаружилась флешка с участком карты. Причем детализация позволяла разглядеть мельчайшие детали. Следовательно, туда можно переместиться при помощи камня телепортации. А вот нужно ли? Хороший вопрос. Располагалось это место в 45 километрах на северо-западе. Возможно, среди тех самых гор, куда стремится грешник, точно это выяснить по картинке сложно. С одной стороны, выглядит перспективно. Одним махом можно серьезно сместиться не только на запад, а и на вожделенный север. Однако настораживают два момента. Первый. На открывшемся клочке карты стояла пометка «Логово горных мракисов». Что это за твари, грешник не знал, но почти не сомневался, вряд ли подразумевается что-то пушисто-безобидное. Второй момент – это действительно клочок. Смехотворный по площади эллипс длиной в 10 метров и шириной не больше 6,5. И при максимальном увеличении на нем просматривались какие-то объекты, подозрительно напоминавшие россыпи крупных костей. Такие грешник то и дело здесь встречает, пробираясь по тому минному полю, которое первоначально спутал с заброшенным селением. То есть там, возможно, в изобилии разбросаны останки слонов. Если это действительно так, не верится, что гиганты своей смертью умерли. Их кто-то убивает, как и здесь. Но кто? Известно кто. Горные мракисы. Может, они даже взятку кукловодам дали, чтобы те подкидывали заманчивые флешки простакам. То есть, телепортировавшись туда, грешник рискует оказаться в окружении неведомого количества каких-то тварей. Все, что ему про них известно, возможно, они охотятся на весьма немаленьких животных. Перспективы выглядят так себе, учитывая отсутствие свободы маневра и нулевые знания местности. Похоже на то, что кукловоды подарили этот клочок не в качестве точки эвакуации, а как перспективное место для тех, кто хотят поохотиться на серьезных тварей. И грешник, взвесив все плюсы и минусы, решил, что оно того не стоит. Прыгать неизвестно куда, с явно повышенным риском смертельно вляпаться – нет уж. Пешочком, может, и помедленнее будет, но зато не попахивает сумасшествием. Однако логово – потенциально перспективное место, надо придержать в памяти. Мало ли, вдруг подвернется способ сгонять в те края без лишнего риска. Те, кто пожирают слонов – ценная добыча. Песчаные ловцы тому свидетельство. Если найдется метод поохотиться на мракисов столь же безопасно – дело выгодное. Кстати, насчет слонов. По всему видать, что в пустыне они забредают массово. Возможно, предусмотрены периоды, когда их зачем-то тянет в эти края. Песчаные ловцы не просто так именно здесь устроили поле из ловушек. Они перекрывают единственное направление, где можно пройти мимо россыпей барханов. Завибрировал телефон. Нет, это не активация, она уже прошла. Грешник достал трубку. Так и есть. Тарк решил позвонить. «Привет, дружище, ну как ты там?» «И тебе день добрый. Да так, относительно живой». «Что значит относительно?» Напрягся Тарк. «Потрепали маленько». «Сильно?» «Говорю же, маленько. Нарвался тут на интересных тварей. Ласковые, добрые. Одна мне ногу порвала. До сих пор хожу потихоньку, не напрягаюсь. Да тут и не разгонишься особо, а завтра все нормально будет. Спасибо местным таблеткам. А у тебя там как?» «У нас тут сегодня с утра настоящий дурдом с психами», — вздохнул Тарк. «В смысле?» – в свою очередь напрягся грешник. «Сначала мы помчались ребятам нашим помогать. Те схлестнулись с кастовыми. Без потерь, но с ранеными. Те вроде как сбежали, но обещали подмогу привести. Кричали издалека. Ну, мы и подтянулись помогать. А дальше скучно стало. Решили не ждать, сами к ним пошли. Пресекать такое надо сразу на корню. Ну, ты сам все прекрасно понимаешь. Короче, выследили мы их, но лучше бы не выслеживали. Те, когда бежать от нас начали, нарвались на местных, в смысле, на дикарей каких-то. И дикари эти, я тебе скажу, звери конкретные. Мы нашли троих, в смысле, три тела. И ты бы их видел. Там одно краше другого. Их не просто убили, с ними такое сотворили. В общем, все очень плохо. Словами не объяснишь. А с чего вы решили, что это именно дикари, а не другая группа вроде вашей? По следам понятно, ответил Тарк. У нас есть охотник грамотный, в этом неплохо разбирается. Он сказал, там минимум полсотни человек прошло, и все босиком. Вот ты можешь представить 50 рыл, которые по этим колючкам без обуви скачут и нарезают всех встречных на ремни и стружку? У меня тут с ботаникой все плохо, ни одной колючки не наблюдаю, честно ответил грешник. Я в курсе. А еще я в курсе, что у тебя там не песок, а сковородка раскаленная. Ну так что, попробуешь босиком пройтись или как? Тарк, да понял, я понял. Валите оттуда, не хватало еще и вам на приключения нарваться. Полсотни дикарей это звучит неприятно. Да мы и не собирались с ними связываться, мы вообще о таком первый раз слышим. Нет, то, что здесь местные попадаются, это известно. Но чтобы такая орава, это первый раз. Черт, грех, тебя здесь очень не хватает. А лучше десяток таких, как ты. Как по минному полю бродим, ничего не понятно, мало где пройти можно. Похоже, с проходами на север здесь такая же хрень, как и на первом ярусе. Не совсем так, конечно, но где попало, не проскочишь, и нужны серьезные люди, чтобы разобраться. Да я и рад бы, но ты же знаешь, где меня носит, ответил грешник. Так давай уже выбирайся, не тяни. Грех тебя уже 2 недели по каким-то непонятным пескам носит. Ты забрался в такую задницу, о которой никто ничего не слышал, и выбираться не торопишься. Нехорошо, это уже давно не смешно. Я бы рад перестать вас веселить, и ты это тоже знаешь. За рыской там присматривай. Раз уж вы встретились, теперь ты за нее отвечаешь. Грех, да тут не всегда понятно, кто за кем присматривает. Привет тебе от нее, кстати. И ей привет. Давай, дружище, до связи, ждем тебя все. Устали ждать. Я выберусь, не сомневайся. Да я в тебе никогда ни секунды не сомневался. Убирая затихшую трубку в разгрузку, грешник задумчиво уставился на север. В вышине промелькнула темная точка. Снова померещилась. Соринка перед глазом пролетела. Или действительно птица вдалеке парит. Даже не стал тянуться за цепочкой, чтобы проверить. Пустыня без конца подкидывает для зрения то, чего на самом деле нет. Уже не один десяток раз убеждался, что не надо напрягаться при виде того, что тут же куда-то пропадает. Усталость, изнуряющая жара, разогревающая мозг до предела и мельчайшие песчинки, попадающие в глаза. Нехорошее сочетание. Стимуляторами постоянно закидываться нельзя. Вот и приходится страдать да обманываться. К тому же пустыни – традиционно оптимальные места для проявления самых интересных миражей. Горы так и не просматриваются, но, возможно, это из-за того, что их скрывают барханы. Можно забраться на ближайшие, прикинуть, сколько до них и видны ли они вообще. Только стоит ли время терять? У грешника и без того одна заминка за другой. Нет, не стоит. И без того понятно, что надо идти до упора в одну сторону. На север. Утром грешник выступил еще до рассвета. Потребность во сне прилично снижена благодаря обручу. На ночь пустыня успевает приятно охладиться. Так почему бы не использовать эти обстоятельства? Через ложное селение он прошел еще вчера. Дальше конусы песка возле ловушек не наблюдаются. Засветло успел рассмотреть это хорошо. Но даже если ошибается, темнота не помеха. Телефон, неказисто закрепленный на голове, работает в режиме фонарика и светит достаточно хорошо, чтобы заранее замечать опасные холмики. Как показала практика, ямы коварных тварей всегда располагаются где-нибудь поблизости от них, а не сами по себе. Логично, ведь выкопанный песок приходится куда-то девать. Вот и получается картина, напоминающая ту, что можно наблюдать над галереями кротов. Несмотря на то, что жара еще не навалилась даже на половину своей обычной мощи, идти тяжеловато. Ведь вчера грешник не только дорогу расчищал от монстров, он еще и трофеи собирал. Некоторые из них весьма увесистые, например, переработанные в контейнерах слоновьи кости. Их набралось немало. Как и бивни, они весьма приличные по размерам и массе. К сожалению, ценятся при этом куда дешевле. Если в скором времени дорога не улучшится или не обнаружится торговец, согласный такое покупать, придется выбросить. Оно того не стоит. Между тем дорога, наоборот, ухудшалась от километра к километру. Если первые часа полтора грешник со свежими силами да в отсутствии адской жары преодолел бодро, дальше скорость значительно снизилась. Подобие ровного автобана сошло на нет. Пробираться приходилось через скопище барханов. Невысокий, но лезть напрямую уже не получится. Приходится обходить, теряя время и силы. Спустя еще полтора часа он понял, что до вечера так не выдержит. Ветер среди барханов не ощущается, песок раскален чуть ли не до бела. Ощущение такое, будто по духовке передвигаешься, плюс здешние колдобины для волокуши противопоказаны. Тормозить неимоверно, что с ней не делай. И лишь единственный плюс у ней сейчас перевешивает все недостатки. Можно быстро устраивать тень на привалах. Может, плюнуть на все и оставить ее со всем грузом. Потом вернется телепортом. Заманчиво. Но вдруг там за барханами встретится очередное богатое место. Куда новые трофеи девать? Еще один склад устраивать? Можно, конечно, однако камни телепортации на дороге не валяются, чтобы тратить их снова и снова. Так что если уж оставлять груз, делать это следует, когда он станет неподъемным или дорога сильно ухудшится. Пока что трудно, но терпимо. Остановившись в очередной раз, грешник, отвлекаясь от усталости, вгоняющий в апатию, достал телефон, заглянул в рейтинг баллов по ярусу. Грешник. 113 624 балла. Чао Чен. 76 888 баллов. Джон Смит. 69 338 баллов. Арата. 68 106 баллов. Ли Джу Ин. 66 812 баллов. Новости интересные. Прежде всего следует отметить, что грешника до сих пор никто не догнал. Отставание у соседей по вершине топа приличное. Однако это единственный светлый момент. Со времен Великой битвы на побережье грешник существенно не подрос. Но что тут удивительного? За найденные сокровища и моряков баллов начислили немного. За песчаных ловцов вышло в разы больше, но цифры тоже не впечатляющие, если сравнивать с деяниями минувших дней. Знатная там поляна, но, увы, гранат не хватило. Эх. На момент последнего резкого отрыва Чао Чен отставал более чем в 3 раза. Почти 3,5. Сейчас же разрыв сократился до такой степени, что грешник опережает его не в, а на. И не такая уж серьезная разница. Неизвестно, каким образом развивает себя Чао Чен, но понятно, что поляна у него тоже не бедная. Косит баллов несопоставимо больше, чем Тарк и Рыська. Да и ниже лежащие соседи не очень-то от него отстают. Да уж, пока грешник бродил по безжизненной пустыне, прочие лидеры гонки без дела не сидели. Разрыв, заработанный по итогам Великой битвы с членистоногими тварями пустынного побережья, значительно сократился. Если так и дальше будет продолжаться, скоро грешник выпадет из пятерки, покатившись все ниже и ниже, как это уже случалось вскоре после запуска 2-го яруса. Также следует отметить, что вернулся, или вернулась, Арата, участник, фигурировавший в лидерах 1-го яруса. Потом свалился вниз, но за эти дни где-то успел наверстать падение и выбраться аж на 4-е место. В топе убийств народ тоже на месте не стоял, плюс наблюдались значительные изменения. Резак – 29 убийств. Веснушка – 18 убийств. Такеши – 17 убийств. Леди Бой – 15 убийств. Лысый Б – 15 убийств. Грешник из него как выпал со старта, так и не появлялся. Оно и понятно, убивать здесь совершенно некого, ведь зачет идут лишь участники, а не душители, моряки и какие-то дикари, про которых рассказывал Тарк. Эпатажный парнозаец, прочно оккупировавший 2-е место на 1-м ярусе и выбившийся со старта в лидеры на 2-м, скатился далеко вниз. Даже в 20-ку не попадает, серьезно сдал. Все действующие лидеры идут относительно вровень. Непонятно откуда взявшийся лысый Б догнал вечно отирающегося наверху леди Боя. У них убийств поровну, поэтому непонятно, на каких основаниях кукловоды поставили одного выше 2-го. От общей массы прилично оторвался резак. Не в разы, конечно, однако разница серьезная. Он и на 1-м ярусе в хвосте не плелся, и здесь топтаться на месте не стал. Забрался, наконец, на вершину. А вот грешник, если и дальше продолжит загорать на пустынном солнышке, не увидит не только топ убийств, что ему даром не надо, а и вылетит из лидеров по баллам. Пока он тут бродит, конкуренты развиваются. Пусть не такими семимильными рывками, как он, но и не сказать, что черепашьими темпами. Работают неспешно и без рекордов, зато без остановок, нагоняют его. И нагоняют быстро. Какой отсюда вывод? Какой-какой, надо двигаться быстрее. Выбираться из песков в нормальные края. С таким запасом ценных товаров ему главное торговца найти. Только за счет товарно-денежных отношений устроит себе очередной рывок по всем параметрам, после чего продолжит гонку при помощи охоты с луком, как и планировал изначально. Он сохранит за собой первое место, непременно сохранит. Дайте только оставить пустыню за спиной. Кстати, по параметрам. У него ведь маленько символов развития после вчерашнего завалялось. Тогда о них не думал, голова опустила после напряженного дня, когда по жаре пришлось пробивать дорогу через территорию песчаных ловцов. Чего же им без дела лежать? Надо бы потратить. Но покосившись в сторону солнца, норовящего выжечь мозги словно боевой лазер, грешник понял, что даже кратковременные негативные ощущения ему сейчас строго противопоказаны. Такие дела следует оставить на вечер. А сейчас он позволит себе еще немножко пройти в том же неспешном, но при этом изнурительном темпе. И если ничего не изменится, сделает продолжительную остановку и займется поклажей. К сожалению, в таком случае придется выбросить все запасенные кости и, возможно, бивни. Не так уж дорого они стоят, чтобы тратить последние силы. Изначально грешник решил, что пройдет 1000 шагов, после чего примется за ревизию груза. Но хотя дорогу преградила гряда барханов, удобные проходы, в которые не просматривались, решил, что пока не заберется на ее вершину, ничего предпринимать не станет. 1000 шагов превратилось в 2, затем в 2,5. Преодолев еще 100, он наконец оказался на песчаном подобии горного перевала. Слева и справа вздымаются вершины барханов, за спиной подъем с оставшейся волокушей, а дальше начинается спуск. Но самое интересное начиналось еще дальше. Неотрывно глядя на север, грешник снял с пояса флягу, открутил пробку, поднес горлышко ко рту. Сделав 4 мелких глотка, тщательно прополоскал рот и чуть увлажнил губы, сохшиеся до состояния дубовой коры. И, продолжая вглядываться вперед, устало произнес: «Ну, наконец-то, что-то новенькое».